Все его самообладание исчезло. Он боялся, что чудовище настигнет его, и снова кинулся бежать, бормоча сквозь слезы. «Папа, мама, Маркус, без Гомер! Папа, мама, Маркус, без Гомер!» На свете жилось так прекрасно. Кругом было столько чудес, гляди, не наглядишься. А вот сейчас Улиссу надо было спасаться, да только он не знал, как ему спастись. Ему хотелось поскорее очутиться возле своих близких. Он остановился в мучительной растерянности, а потом стал метаться из стороны в сторону, чувствуя повсюду вокруг себя неведомую беду, беду, от которой можно было избавиться, только добравшись до отца и матери, до кого-нибудь из братьев или до сестры. И тут, вместо родных, он увидел в самом конце улицы вожака соседских ребят Августа Готлиба. Газетчик стоял на пустынном перекрестке, выкрикивая заголовки, словно вокруг него толпился народ, которому надлежало знать, что принес миру этот день. Выкрикивать заголовки всегда казалось Августу Готлибу слегка неприличным, ведь в заголовках вечно рассказывалось о каких-нибудь убийствах, да к тому же ему казалось невежливым расхаживать среди жителей Итаки и кричать им прямо в уши. Вот почему газетчик радовался, когда, наконец, улицы пустели. Торжествуя, что он остался чуть не единственным обитателем города, Август Готлиб, сам того не замечая, все звонче и звонче выкрикивал ничтожные новости дня. Кому нужны эти новости и какая от них польза? Можно, конечно, продать газету и заработать несколько грошей, но неужели в этом и состоит вся жизнь? И разве не глупо выкрикивать повседневную летопись людских ошибок, выдавая их за добрые вести? И разве не стыдно людям выказывать такое равнодушие ко всем этим новостям? Иногда газетчику снилось, что он выкрикивает заголовки новостей со всего мира, но даже во сне подсознательно он испытывал лишь презрение к этим вестям. Ему казалось, что он одиноко кричит с высокой башни, а внизу, под ним, толпы людей погрязли в суете-сует, полные ошибок и преступлений. Вот к ним доносится его громовой голос. Они замирают и смотрят на него, а он кричит им: «Назад! Вернитесь! Не смейте больше убивать! Лучше сажайте деревья! Сажайте деревья!» Август всегда мечтал посадить дерево. Когда Улисс увидел Августа Готлиба, страх почти совсем ушел из его сердца. «Нет», — почувствовал он, — ему же не понадобятся годы и годы на то, чтобы снова обрести в этом мире добро и любовь. Мальчик хотел окликнуть Августа Готлиба, но не смог вымолвить ни слова. Он кинулся к газетчику и обхватил его с такой силой, что тот чуть не упал. «Улисс», — сказал Аги, — «что случилось? Чего ты плачешь?» Улисс жалобно смотрел на газетчика и не мог произнести ни слова. «Чего ты испугался, Улисс?» — спросил Аги. «Не бойся, тебе нечего бояться. Ну, не плачь, чего тебе бояться?» Но мальчик продолжал рыдать. «Не плачь», — повторял Аги. Улисс изо всех сил старался не плакать. И скоро рыдания его стихли, и он всхлипывал все реже и реже. Аги сказал: «Давай-ка пойдем к Гомеру». При звуке этого имени Улисс улыбнулся и снова всхлипнул. «Гомеру?» — спросил он. «Ну да», — сказал Аги, — «пойдем». Мальчику даже и не верилось, что это могло быть правдой. «Пойдем к Гомеру?» — спросил он. «Конечно», — сказал Аги, — «телеграфная контора тут, за углом». Август Готлиб и Улисс Макколей завернули за угол к телеграфной конторе. Гомер сидел за столом. При виде брата лицо Улисса преобразилось. Из глаз его исчез ужас. Теперь он был дома. «Что случилось?» — спросил Гомер, взяв на руки брата. «Что Улисс делает так поздно в городе?» «Наверное, заблудился», — сказал Аги. «Он плакал». «Плакал?» — сказал Гомер. и обнял брата еще крепче, а тот всхлипнул последний раз. «Ладно, Улисс», — сказал он, — «больше не плачь. Я отвезу тебя домой на велосипеде. Не плачь».